Глава 22. Гав-гав, мазафака. Буги гулять. Буги нельзя гулять. В который раз повторяю я. Буги скучно, жалостливо тянет тон. Ладно, вздыхаю я, но только со мной вместе. Пошли. Я пробежку себе устрою, а ты рядом шныряй. Только у людей из карманов ничего не воровать. Понял? Буги да. Радуется малыш. То есть буги нет. Не воровать. «А с телом разве ничего не будет?» — спрашивает Дюбук, который уплетает на кухне пряники. Сидит себе на стуле, ножками болтает. Все губы в крошках. Ну, точно как ребенок, только рогатый и с крыльями. И взгляд как у маньяка. «За полчасика ничего не будет», — говорю я. «Но на всякий случай давай немного маны в него волью. Бугорос, усади зомби ровно». Буги-вуги прыгает обратно в мертвяка и заставляет его сесть, как первоклассника. Спина прямая, руки на столе. Творю несложный конструкт и заливаю в зомби-ману. С накопителями от Юли жизнь сразу стала намного проще. Тем более, что перед сном я немножко потрудился и создал из артефактов комбо. Теперь браслеты автоматически подпитываются от насоса, мне даже делать ничего не надо. Только носить все на себе. Буги, пошли! Ура! Бугорос запрыгивает мне за пазуху. Дюба, давай с нами. Хорош жрать, харя треснет. Не треснет, огрызается демон. Я расту, мне питаться надо. Сладостями? Последнее время уже на что-то посущественнее тянет. Купишь мне хот-дог? Не куплю, морщусь я. Денег нет. Сегодня на собачьем турнире заработаем. Тебе, кстати, коробку вафель пообещали. Точно. Это хорошо. Кивает Дюбук и берет очередной пряник. На улице капает мелкий дождь, но я с удовольствием отправляюсь на пробежку. Мне ведь надо стать сильнее не только магически, но и физически. Так что никаких отговорок. Надо еще на какой-нибудь бокс записаться или типа того. В универе, кстати, есть секция вольной борьбы. Когда мы с Буги-Вуги заканчиваем свою пробежку, у меня в кармане звонит телефон. Первый и второй вызов игнорирую. Ну, я же бегу, некогда мне. Но на третий приходится ответить. Вдруг что-то срочное. Да, Валерыч. Наконец-то. Ты спишь, что ли? Бегаю. Бегаешь? Удивляется Смирнов. Так ведь дождь идет. Мне без разницы. Ты чего хотел? Нашел я кое-что, о чем ты просил. Монография по переносу магического ядра. Да ладно, восклицаю я. А конкретнее? Это все теория, но я думаю, тебе пригодится. Вчера в библиотеке ксерокопию сделал. Могу в универе отдать. Ты же идешь в универ? Ага, отвечаю я. У меня два экзамена сегодня. На каком-нибудь перерыве увидимся. Договорились. Приятные новости с самого утра. Отличное начало дня. Почитаю эту монографию, сложу ее со своим опытом, глядишь, и получится что-то дельное. Оставляю довольного Бугороса дома, прыгаю на Абегора и лечу в универ. Поднявшись на крыльцо, вижу у двери афишу «Дуэльный турнир памяти магистра Думова. 30 ноября». Победители получат призы. По вопросам участия обращайтесь в приемную комиссию. Ага. Его все-таки решили организовать. Запишусь потом. Уверен, что за полтора месяца смогу разобраться с переносом ядра. Если не смогу, все равно буду участвовать и побеждать. Надеюсь, что победителям вручат что-то получше, чем грамоту. Захожу внутрь и сразу направляюсь в деканат. Там магистр Кольцов обещал принять у меня теоретическую алхимию. Заодно спрошу, не поступало ли каких-нибудь вестей об Антоне. Не нравится мне, что Кушнир пропал. Тело его так и не нашли. Значит, он почти наверняка в плену у братства. Вызволить бы только где искать. Да и не смогу я в нынешнем состоянии навалять этим экстремистам. Бесит, сука. Хочу как можно скорее решить эту проблему. Ускоряю шаг, и прямо возле деканата вижу знакомую неприятную рожу. Сергей Орловский. В сопровождении какого-то мужчины в дорогом костюме и при золотых часах. «Отец, смотри, а вот и он!» Как маленький тычет меня пальцем Сергей. «А вот и я!» — киваю. «Привет, одногруппничек!» «Заткнись!» — рычит Орловский. «Спокойствие, господа!» — властно говорит мужчина рядом с ним и вонзает в меня холодный взгляд. «Дмитрий Могильный, полагаю?» «Верно полагаете. С кем имею честь?» «Дерзкий!» Как бы между делом отвечает мужик и представляется. «Граф Геннадий Орловский. Рад знакомству». «Взаимно, ваше сиятельство. Я вынужден поклониться. Хотя по тону понятно, что мы оба ни капельки не рады. Но приличие-то надо соблюдать». «Перейду сразу к делу», — говорит Геннадий. «Как вы знаете, я вхожу в попечительский совет МГУМИ». Точнее, являясь его председателем. Чё, правда? Насколько мне известно, попечительский совет возглавляет племянник самого императора. Неужто Орловскому удалось его сместить? Причем буквально на днях, судя по всему. «Поздравляю с назначением», — говорю я. Игнорируя мое не слишком дружелюбное поздравление, граф продолжает. «В мои обязанности входит многое, в том числе поддержание высокого уровня студентов. Мне стало известно, что ваш потенциал невероятно низок, что ставит под сомнение целесообразность вашего обучения». «Неужели, ваше сиятельство? А вы спросите у Сергея, как я умею обращаться с магией». Орловский-младший рычит, стискивая кулаки. Старший только хмурится и говорит. «Молчите, пока я говорю, господин Могильный!» «Так вот, до меня дошли слухи, будто ваш потенциал стал еще ниже и составляет теперь меньше половины единицы. Это так?» «Да, но ненадолго». «Вы намерены его как-то повысить?» — хмыкает Геннадий. «Да». «Вряд ли у вас получится. Такие ритуалы требуют либо серьезных навыков, либо серьезных денег. Как мне известно, ни того, ни другого у вас нет. Ведь род Могильных, к сожалению, вырождается». «Не смейте оскорблять мой род», — с железом в голосе отвечаю я. «Честно, обидно. Хотя мне плевать на всех Могильных, кроме себя. Но чтоб какой-то пафосный мудак со стороны смел такое говорить, нет уж. Правда, никогда не была оскорблением», — веско заявляет Геннадий. «Впрочем, сейчас не о вашем роде, а о вас. Вы должны пройти еще одно тестирование потенциала». «Зачем?» «Я не обязан отвечать, потому что таково требование попечительского совета». Недобро сверкая глазами, отвечает граф. «Но все же отвечу. Если результат будет неудовлетворительным, я подниму вопрос о вашем отчислении». «Твою мать! Я так и знал. Да ты стукач, Сергей. Проиграл дуэль и побежал жаловаться папочке. Позорище». «Хорошо», — киваю я. Вариантов отмазаться все равно не вижу. «Когда?» «Завтра в 7:30 утра», — отвечает Геннадий. «Представитель попечительского совета будет присутствовать». «Я буду. До свидания, ваше сиятельство». Не поклонившись, прохожу мимо Орловских, стучусь в дверь деканата и вхожу. Магистр Кольцов меня уже ждет. Экзамен прохожу как будто на автомате. Вопросы легкие, я хоть и не мастак в алхимии, но теории знаю, а все мысли о завтрашнем тесте. Понятное дело, что я его провалю, и тогда Орловский-старший сделает все, чтобы меня исключить. А что я могу сделать, чтобы это не случилось? Ответ простой. Попытаться перенести ядро из старого тела сегодня же ночью. Ух, рискованная задачка. Но выбор у меня небольшой. Я все-таки хочу остаться в универе. Здесь весело, а еще здесь довольно легко можно добыть ресурсы. Скажем, купить два артефакта за 40 рублей в обычном магазине невозможно. Цена была бы раз в 5 выше, если не в 10. Не говоря уже о том, сколько полезных знакомств я могу завести. Все будущие крутые и высокопоставленные маги России сейчас учатся здесь. Без социальных связей очень тяжело пробиваться наверх, это я по опыту прошлой жизни знаю. Одним словом, не хочу, чтобы меня отчислили. Придется рисковать. Закончив с экзаменом и получив заслуженную красную печать, звоню Валерычу. Как раз первая пара закончилась. Встречаемся возле столовой, и Смирнов отдает мне ксерокопии монографии. «Надеюсь, поможет», — говорит он. «Только скажи, где ты возьмешь донора? Это ж надо живого человека, но кто на такое согласится?» «Почему? Не обязательно живого. Можно просто не совсем мертвого». «Это как?» — не понимает Валера. «Ядро магии почти сразу после смерти распадается. Если из человека не сделали зомби в течение суток или около того...» «Да не парься ты!» — улыбаюсь я. «Пока что просто тему изучаю. Там видно будет. Может, заработаю миллион-другой или кто-нибудь согласится продать свой дар». «Это вряд ли», — качает головой Смирнов. «Да уж, вряд ли. Магические способности в деньгах не измерить. Но у меня-то есть донор. Я просто на ходу отмазки придумываю. Валерке не стоит знать о том, что у меня дома живет безголовый труп магистра Думы». Прощаюсь со Смирновым и топаю сдавать следующий экзамен. Он практический. На сотворение конструктов. Придется попотеть даже с накопителями. Конечно, я справляюсь. Но маны едва хватает, несмотря на помощь артефактов. Просить энергии у Дюбука нельзя. Демоникам запрещено пользоваться силой своих подопечных на экзаменах. Хорошо, что артефактами можно, а то бы я не сдал. Ужас какой! Дом не может сдать магические конструкты. На сегодня с экзаменами все. С разбегу прыгаю на Абегора и лечу домой. Варю макарошки и одновременно изучаю монографию, которую достал для меня Валера. Интересный труд. Очень интересный. Да, безусловно, это все теория. Автор монографии честно об этом говорит. Однако гипотеза о том, что перенос магического ядра вполне реален, изложена очень грамотно. Приведены даже способы, которыми это можно сделать. Со всей внимательностью изучаю эти способы, а потом пытаюсь сложить с тем, что знаю сам. По всему выходит, вариант у меня есть. Ритуал получится затейливым. Понадобятся кое-какие редкие ингредиенты и много-много маны. Допустим, ингредиенты я достану. Можно в наглую спереть их из какой-нибудь алхимической лавки с помощью Богороса. А вот насчет много-много маны уже сложнее. Придется просить у кого-то помощи. Да, ее в любом случае придется просить. Одному провести такой ритуал невозможно, потому что в какой-то момент я просто отрублюсь. В идеале я вообще должен быть под анестезией, под магической, то есть под заклятием глубокого сна. Но придется оперировать на живую, потому что никому другому, даже самому близкому, я свою тушку не доверю. Ни новую, ни старую. Ох, не представляю даже, как это будет больно. Ничего, потерплю. Если это поможет мне не только вернуть талант, но и к тому же избавиться от родового проклятия, оно того однозначно стоит. Вопрос в том, кого взять на роль второго пилота. Валера не подойдет, он первокурсник. Садюга тоже не справится, у него потенциал всего лишь двушка, по-моему. Да и в ритуалах он не шарит. Остается лишь один человек. Моя обожаемая царица Елизавета. Не бросит же она меня в беде. Уверен, что не бросит. Несмотря на все эти «я не буду с тобой спать», она мой друг. Уже не раз это доказывала. И уверен, что докажет еще раз. И сил у нее хватит. Потенциал твердая четверка и навыки отличные. Сам видел, как она жестко гасит одержимых и агрессивных демонов. Лизе палец в рот не клади. Кое-что другое я бы положил, конечно. Ох, блин, лучше не надо об этом. Стояк думать мешает. Набравшись смелости, набираю номер Лизы и жду ответа. Да, рявкает она в трубку. Чего надо, студент, я занята. Привет, красотка, улыбаюсь я. Мне помощь нужна. Караева вздыхает и говорит. Дай угадаю, тебе надо срочно сводить кого-нибудь на свидание. Я пас. Царица, я серьезно, мне нужна помощь. Какое-то время она молчит, размышляет, видимо, шучу я или нет. «Ну, излагай», — звучит, наконец, в трубке. «Подробности не по телефону. Садюга говорил тебе что-нибудь про моего нового соседа?» «Какого еще соседа?» «Значит, не говорил. Я киваю сам себе». «Хорошо. Слушай, мне надо провести один ритуал. Сам не справлюсь, но от этого зависит моя жизнь». Прям по-настоящему, я не шучу. Прям умереть можешь? Хмуро спрашивает Лиза. Не совсем, но могу лишиться магического дара. Полностью. Как это возможно? Проклятие, которое лежит на роду могильных. Оно лишает меня сил. Я придумал, как от него избавиться, но это жесть какая сложная процедура. Мне просто некого больше попросить, кроме тебя. Почему это? Фыркает Лиза. Я никому другому так не доверяю, честно отвечаю я. Кажется мне, что ты просто подлизываешься. Твою мать, Караева, это не прикол. Поможешь? Помогу, отвечает она. Где, когда, что взять с собой? Я сам все возьму. Заеду за тобой где-то в час ночи. Почему так поздно? Удивляется Лиза. У нас с Дюбой дела есть. Закончим и сразу к тебе. Хорошо. Кладу трубку и снова углубляюсь в чтение монографии. Может, если заново перечитать, найду еще что-нибудь полезное. Вечером ложусь поспать на пару часиков. Проснувшись, проверяю заряд накопителей и убеждаюсь, что он полон. Дюбок, ты готов? Полон сил, готов порвать адских псов, отвечает тот. Прекрасно. Поедем на такси. Лучше не светить Абегором. Ну да, хорошая идея. А то Олежа подумает, что магистр Дум тебе наследство оставил. Хихикает Дюба. Смотрю на грустно сидящего в углу зомби и усмехаюсь. Да уж, оставил. Олежа и так наверняка слышал про Абегора, и что какой-то демоник его на днях захапал. Но лучше ему не знать, что этот демоник я. «Все равно узнает». «Да-да, но пускай не сегодня. Важная ночь предстоит, все риски надо свести к минимуму. Погнали, короче». Надевая спортивный костюм, не забывая про маску. На последние деньги вызываю такси и еду на окраины, где проводятся бои демонов. За шлагбаум тачку не пускают, до ангара приходится топать пешком. Заходить к Олегу нет необходимости. Мы с Дюбой уже записаны, зрители ждут. Наш бой сегодня первый. Хотя боем это можно назвать лишь с натяжкой. Дюбука выпустит на арену вместе с другими мелкими демонами, а против них несколько демонических собак. Задача собак – сожрать всю мелочь. Задача мелочи – как можно дольше сопротивляться, чтобы зрителям было весело. Редко случается, чтобы жертвы выжили, но если вдруг случается, это всегда фурор. Вот мы с Дюбой и хотим этот фурор устроить. Собственно, Олежа тоже на это рассчитывает. Пока сидим в отведенной для нас комнате, Дюбук появляется и говорит. «Слушай, Дима, насчет того». «Чего?» «Что, если я стану сильнее, то ты...» Прикладываю палец сначала к губам, а затем к голове. Типа, давай будем общаться мысленно. Как знать, Олежа вполне мог напихать сюда жучков. Ни к чему ему знать мои секреты и тем более слабости. «Ты можешь потерять дар», — заканчивает Дюба. «Могу. Ну или он опустится до 1/100, типа того. ХЗ, смотря насколько ты станешь сильнее». Отвечаю я. «Когда укокошу стаю собак, точно хорошо подрасту». «Ты за меня переживаешь или что?» Усмехаюсь я и подмигиваю. «Не парься, Дюбук. После турнира проведем ритуал, я получу свое старое ядро, в котором гребаные 9 единиц потенциала, стану таким же, как раньше. А если не сработает, тогда я сдохну, наверное. Ну или просто лишусь магии. Там будет видно, окей? Ты давай, к бою готовься». «Ладно», — вслух бурчит Дюба и начинает разминаться. Выбрасывает удары по воздуху, практикует резкие взлеты и всякое такое. Немного забавно выглядит, но демон на самом деле крайне серьезен и собран. «Пора!» — в дверь заглядывает один из бугаев Олежа. «Дюба, идем!» — я встаю с кресла. «Это Дюба?» — удивляется бугай. «Дюбук, который у магистра Дум был?» «А тебе что-то не нравится?» — рычит демон. «Не, рогатый, все в порядке». Мужик поднимает ладони. «Я просто не ожидал, что ты и правда маленьким стал. Но идемте, собаки уже на арене». Дюба временно исчезает. Меня проводят на балкончик, где я сегодня буду один. Вся остальная мелочь, которая будет участвовать в охоте, не имеет хозяев. Их призвали только сегодня, специально для шоу. Подхожу к краю балкона и смотрю на арену. 6 демонических псов, разных, так сказать, пород. Какие-то похожи на гончих, другие на бульдогов, а одна скорее напоминает крокодила. Суровая стая, впрочем, как и всегда. «Дамы и господа», — объявляет ведущий, — «добро пожаловать на сегодняшний собачий турнир. Сегодня целый вечер на арене адские псы». Он говорит еще долго, разогревая толпу и заставляя ее кричать в нетерпении, а потом, наконец, объявляет. «И сегодня мы начнем с традиционной охоты. 6 охотников, 12 жертв. Ошеломительное кровавое зрелище специально для вас. Выпускайте!» — командует стоящий в глубине балкона бугай. «Давай, Дюбук, сломай их всех!» — говорю я. «Уже руки чешутся», — отвечает Дюба, и с хлопком появляется на арене. Следом за ним возникает еще 11 демонов, все маленькие и нелепые. Дюбук, как ни странно, смотрится среди них здоровяком. Псы не торопятся нападать, их хозяева, стоящие на противоположном балконе, ждут команды. «Вы готовы?» — спрашивает ведущий, и зрители радостно вопят. «Я тоже, сука, готов!» — орет Дюбук. «Давайте сюда этих собак!» Толпа слаженно смеется, а ведущий кричит. «Начинаем!» Псы срываются с места. Как сработанная стая, разбиваются, пытаются взять кучу мелких демонов в круг. Те, что без хозяев, паникуют и носятся туда-сюда. Дюба единственный стоит неподвижно. Когда пес-крокодил приближается к нему, Дюбук издает яростный вопль, подлетает в воздух и ракетой падает на морду пса. Хруст сломанной челюсти разносится по арене, а Дюба снова подлетает и падает, двумя ногами проламывая хищнику череп. «Гав-гав, мазафака!» — орет он. «Кто следующий?»